Две бабушки. Ходил с причастием сначала к старенькой Анастасии, потом к другой старушке Алевтине. Обе совсем ветхие, слепые, одинокие. Анастасия родом из Белоруссии, откуда-то из-под Гомеля. Во время войны служила на кухне у генерала Панфилова и ослепла после тяжелой контузии. Панфилов Иван Васильевич, 1892-1941 годы жизни, советский военный деятель, генерал-майор. Первый ее муж погиб на фронте, вместе успели пожить перед войной только 7 месяцев. Из близких никто не выжил. В родном селе, по ее словам, земля выгорела до черного проса. Если бы у меня были силы передать нищету ее жилья. Комнатка 3×4 метра в кутейском бараке. Раздвинул дерюгу, заменявшую занавеску на окне. За тонкими стеклами в прелых рамах с темным ободом растрескавшейся замазки просматривается загаженный пустырь и железнодорожные пути. Когда я зашел, она сидела у коричневого репродуктора и слушала. Стол, два стула, шкаф и кровать. Больше в доме ничего. Не считая узлов выгоревшего и серого от пыли тряпья и метровой стопки газет в паутине и высохшей мошке. На уголке одной из газет, торчащей из стопки, вижу год выпуска, 1972, видимо, от второго мужа остались. Его уже давно нет, а детей с ним они не нажили. Совсем одна, разве что соседка приходит за плату убираться и делать покупки. Два раза вламывались к ней какие-то пьяные люди, рассказывает, трое их было, издевались, били, требовали денег. Где-то в далекой Чечне, который год грохочет война, воспринимаемая всеми как кошмарный сон, а в русском селе со сказочным названием Берендеево ублюдки мучают слепую старуху, душат вдову, взламывают церковь. Война идет и там, и здесь, и эти войны связаны между собою. Они порождение одних начал, следствие одних причин. Я воспринимаю наше время как парадоксальное сосуществование двух областей, двух миров, разделенных непроходимой границей, так что хотящие перейти отсюда не могут. Евангелие от Луки, глава 16, стих 26. Одна область как бы света, эон, жаждущий возвращения в плерому общечеловеческих, европейских ценностей и свобод. Эон, время жизни, поколение, философии гностицизма, духовные сущности, заполняющие пространство между Богом и миром. Плерома, наполнение, полнота, множество, одно из центральных понятий в гностицизме, обозначающее божественную полноту. Другая область — мир тьмы, низшей материи, пребывающей в первозданном хаосе. В области света выразительно хмурят брови президенты с экранов телевизоров, сложно выстраивая системы сдержек и противовесов. Там сталкиваются лбами непримиримые политические силы, некоторое число ярких личностей с аналитическим складом ума убедительно полемизируют между собой, политические партии, общественные группы яростно схватываются. Там, в зоне света, проявилась обеспокоенность, сложилось убеждение, столкнулись интересы, а здесь, в области материи, частицы ринулись убивать друг друга, возвращать друг друга в прах, в землю, в мокрый суглинок. Люди, которым выпало на роду прожить жизнь в низшей материи, сносят это зло, терпят его, потому что если не будут сносить и терпеть, то впадут в еще худшее исступление. Люди терпят, чтобы не умереть от бессилия, дав волю чувствам и переживаниям. Но вряд ли когда-нибудь они простят это время. Подумалось по дороге домой, какие чудные руки у этих бабушек. Маленькие, с тысячей трещинок, с тонкой коричневой кожей, испещренной пигментными пятнами веснушками, с многоцветными жилками, с птичьими пальцами в растопырку. Не раз приходило в голову, что эти руки будут судить нас.